415. Не беспокойся. Трудность восприятия изотоков антагонистичных. Они пресекают связь, если достаточно сильны. Но даже сильные они все же преодолеваются волей. Для сердца пылающего непреодолимых преград нет. Нужно представить себя в яйце связи или сфере шарообразной, окруженной со всех сторон светом, сферы вне времени и пространства, непосредственного плотного окружения, в сфере, где сознание объединяется с ликом владыки. Говорю, в пламени сердца снимаются ограничения времени, пространства и вещей, и вот лицом к лицу. В эту сферу свет уже не вторгаются токи разъединяющие. Очень трудно победить фантомы плотных представлений. Очень трудно всего себя представить хотя бы на улице вне дома, сидя в этот момент в доме на стуле. Вот эти-то ментальные представления, привязывающие сознание к внешним физическим условиям, как каторжника к тачке, и нужно в сознании же преодолеть и победить. Именно всего себя мысленно и все окружение свое надо представить там, куда устремлены сердце и мысль. Если достигнута ясность лика учителя такая, что его можно видеть стоящим перед глазами, то это показывает, что победа над временем и пространством достигнута и якорем, за который можно крепко уцепиться в процессе преодоления ограничений трехмерного мира, и будет образ владыки. Можно сказать, что тайна лика велика есть. Сознание микрокосма переносится в твердыню, и центральным солнцем его утверждается волею всею владыка. Утверждая владыку внутри, великую действительность и истину утверждаем перед лицом и вопреки очевидности. И тогда лучи этой истины касаются сознания, и оно приобщается к лучезарной мысли владыки. Подняв сознание в сферу владыки, о своем малом и каждодневном «я» приходится забыть. Высоко над миром, в слиянности сознаний духовных, восхищается свет неземной. И мысли земные, и тяжкие токи, и плотные цепи далеко внизу, и мыслью свободной ко мне приобщаюсь, со мной пребывает воспрянувший дух. Так волею могучую, все побеждая, кует свой доспех победитель земли, миров.